божественном достоинстве Мессии Христа. Фарисеи же, стоявшие до сих пор в некотором отдалении, собрались вместе и подошли ближе к Иисусу Христу, но спрашивать Его о чем-либо не посмели. Тогда Иисус Христос Сам, обратившись к собравшимся фарисеям, спросил их: «Что вы думаете о Христе? Чей Он Сын?» Фарисеи же сразу ответили Ему: «Давидов». Слово «сын» означало у евреев не только «сына» в собственном смысле, но и «потомка», поэтому выражение «сын Давидов» означает «потомок Давида». Иисус Христос снова спросил их: «Как же Давид по вдохновению называет Его Господом, когда говорит: „Сказал Господь Господу моему: „Сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих“? Итак, если Давид называет Его Господом, как же Он сын Ему?» И никто не мог ответить Ему ни слова. Фарисеи, понимая Писание не по духу и истине, не понимали, что Христос, как Бога-человек, был потомок Давида лишь по человечеству своему, а по божеству своему Он был всегда, ибо Он Сын Божий от вечности сущий. С того дня никто уже не смел спрашивать Его. Так посрамлена была ученая гордость человеческая пред божественную премудростью Спасителя, и множество народа слушало Господа с услаждением. Тогда Иисус Христос обратился к ученикам Своим и народу в грозной речи, явно перед всеми обличил лицемерие фарисеев и книжников и предсказал им горе. Иисус Христос со скорбью говорил: «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство Небесное людям, потому что сами не входите и хотящих войти не допускаете. Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что даете десятину смяты, аниса и тмина, вещей малоценных, и оставили важнейшее в законе – суд, правосудие, милость и веру. И это надлежало делать, и того не оставлять. Вожди слепые, отцеживающие комара, а верблюда поглощающие. Это значит, что они тщательно наблюдают за мелочами, а важное оставляют без внимания. Вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерие и беззаконие». Это было последнее увещание Господа, последняя попытка спасти их от страшного осуждения. Но на лицах их не было раскаяния, а была затаенная злоба против Спасителя.